точно такие же запоминальщики жили и при дворе Сапа-Инки. Там сочинялись главные официальные тексты героических таки. Мы говорили, что сочинители официальных текстов должны были воздействовать своими произведениями на разные социальные слои инкского общества. Но этим не ограничивалась их работа. А мауты, пишет инка Гарсиласо, брали на себя заботу изложить их наиважнейшие события в прозе, в исторических рассказах, коротких, словно басня, чтобы, соответственно возрасту, рассказывать их детям и юношам и неотесанным людям полей. Известно также, что амауты сочиняли комедии и трагедии, которые всегда воспроизводились точно, а их содержание всегда касалось военных событий, триумфов и величия прошлых королей и других героических мужей. Они исполнялись в присутствии Сапа-Инки и всей знати на особо торжественных празднествах или триумфах по случаю победы сынов Солнца. В предыдущей главе, воспользовавшись рассказами хронистов, мы побывали на празднике Интип-Райми. Такие же, но менее пышные праздники устраивались во времена первых лет колонии, правда, по случаю не совсем обычному для индейцев, например, святого таинства. Они проводились на центральной площади Куско, у подножия католического храма. Вместе с испанцами манифестантов приветствовали и сыны Солнца. В тот момент, середина 50-х годов 16 века, в Перу было двоевластие. Индейцы шли колоннами. Каждая, как это было принято во времена инков, представляла свое царство. Перед трибуной колонна останавливалась, чтобы сыграть каждая свою коротенькую трагедию, в которой, показывая важный эпизод из жизни народа, манифестанты прославляли себя, а также власти. В данном случае городские. Костюмы индейцев соответствовали одеяниям, утвержденным еще инками. Празднование на инкский манер святого таинства, о нем рассказал инка Гарсиласо, чуть не кончилось побоищем. Когда настала очередь выступать индейцам Каньяри, их вождь Чильчи изобразил с помощью инкской символики свою помощь испанцам. Более того, Чильчи вынул спрятанную под плащом голову муляж инки, которого он сам убил. Пока испанцы силились понять, что изображают Каньяри, инки бросились на обидчиков. Схватив Чильчи, инки подняли его высоко над землей, чтобы ударить головой об пол. Довольно своеобразный метод миссионерской работы. Только поспешное вмешательство испанцев спасло Чильчи от неминуемой смерти, ибо все остальные индейцы также бросились на Каньяри, чтобы отомстить за оскорбление своих бывших господ. Инка Гарсиласо был очевидцем этого события. На трибуне сидел его отец, бывший в те годы корихидором Куско. Представления, которые индейцы тогда разыграли перед властями Куско, сопровождались исполнением героических таки инков, но хронист даже не упоминает об их содержании и не пересказывает их текст. И снова, с особой остротой ощущаешь горечь утраты этих подлинных документов, которые могли бы многое разъяснить в истории Тауантинсую. Нет сомнений, что таки помогли бы понять, какими видели себя сыны Солнца, и, что гораздо важнее, какими они хотели представить себя своим подданным и другим народам. уточнил свою мысль,